Оставив Женьку ждать чай, он прошествовал в ванную, быстро полоснул лицо и руки и довольно вздохнул. — Он тоже метельщик? — спросила Женька, едва Кощей вернулся. — Ну что ты, не волнуйся, — успокоил Кощей. — Он катаблепас. — Кто? Это что, зверьки такие? — засмеялась Женька. — Очень уж смешным показалось ей название. — Это такие карлики, — серьезно ответил Кощей. — Если посмотреть им в лицо, то умрешь. Но он лучший управляющий, какого можно найти. Честен до предела, люди его уважают. — Еще бы! — севшим голосом согласилась Женька. — Да брось! — отмахнулся Кощей. — Карл не опасен. Главное — соблюдать правила поведения. Вот об этом мы и поговорим. Через 3 дня грянет прием. Будь любезна за это время изучить замок как родной, научиться командовать слугами и на приеме, но он продлится не более 5 дней, не вздумай потерять меня из виду или потеряться самой. Доступно? Вот и славно. На тренировку, как я уже сказал, времени мало. За чаем Кощей продолжал рассказывать, кто же прибудет и как должен себя вести с каждым гостем. Для облегчения задачи он преподнес Женьке тот самый свиток, на котором она писала первые вопросы к злодею. Девушка, краснея, поскорее их стерла. Вместо вопросов «какого хрена» витиеватым почерком Кощея появились сведения обо всех гостях, которые прибудут по приглашению, и о тех, кто вполне возможно явится незваным. В остальном все просто. Будь предельно вежливой, производи хорошее впечатление и ни под каким видом не теряйся из моего поля зрения. — А в уборную? — ехидно спросила Женька, у которой от предвкушения приключений уже руки тряслись. — Я тебя провожу, — заверил Кощей. — Ну что ж, идемте. Женька встала и расправила подол. — К вашим услугам, мисс. Кощей вскочил следом и галантно предложила руку. Попытка смутить злодея провалилась, и девушка вернулась к бутербродам. «Карл наберет прислугу из ближайшей деревни. Не первый раз свое дело знают. Да, надумаешь явиться ко мне в комнаты, стучись». «Я всегда стучусь», — заметила Женька и тут же решила подловить Кощея. «Раз предупредил, значит, есть что скрывать». — Вот ты славно! — Переодеться мне можно? — с надеждой спросила Женька. Кощей задумался. — Валяй! — решил он наконец. — 2 дней ходи как удобно, но потом, чтобы была истина леди. — Договорились? — радостно воскликнула Женька, бросив жадный взгляд на кофр, который 2 минуты назад притащил Фредерик и где скрывались джинсы и кроссовки. — Развлекайся! Кинул Кощей и ушел. Следующие 3 дня прошли для обоих лучше некуда. Кощей с вечера начал разбираться со всеми своими делами и навел справедливость среди ожидавших людей еще до полудня следующего дня, после чего спешно ушел к себе, чем вызвал стойкое Женькино недоумение. Она была уверена, что Кощей спешит покончить с делами, чтобы поскорее куда-нибудь умчаться, и уже придумала, как напроситься с ним. А теперь была в растерянности. Впрочем, ей было чем заняться. Изучение замка оказалось увлекательным похождением, она даже заблудилась 2 раз, но была найдена бдительным Карлом. К обеду Кощей выходил счастливый да нельзя, шутил, рассказывал истории, но потом сразу уходил к себе. Загадка его поведения раскрылась к вечеру 2-го дня. Совершенно случайно, столкнувшись в коридоре с Карлом, Женька заметила в его руках письмо с печатью лорда Блэкгода. — Это от Артура! — воскликнула девушка. — Что-то срочное, да? — Да, мисс Джейн! — проскрипел в пол Карл. Письмо пришло срочным образом и было отправлено 15 минут назад. Отложив на потом чудесное перемещение письма, Женька требовательно протянула ладонь. «Я передам». «Его светлость просил не беспокоить», — твердо ответил Карл. Тут Женьке пригодились уроки Кощея. Тем более, что письмо от Артура действительно было важным событием и стоило самого пристального внимания. «Я сказала, что отдам сама», — подпустив металл в голос, строго сказала Женька. «Это семейное дело, и дядя не рассердится». «Как знаете, мисс Джейн!» Зловеще, а может, так только показалось, проговорил Карл и протянул письмо. Женьке внезапно непреодолимо захотелось увидеть его лицо. Она даже начала нагибаться, но Карл, боясь гнева Кощея, снял наваждение, развернулся на каблуках и удалился. «Извини, Карл!» — крикнул Женька вслед. «Я не хотела тебя обидеть». На секунду Котоблепас замер, но тут же проследовал дальше, а Женька со всех ног помчалась к комнатам Кощея. «Дядя Максет!» — заорала она издалека. «Дядя Максет, письмо от Артура!» Она едва успела притормозить перед высокой дубовой дверью и приличия ради бухнуть по ней кулаком, после чего дернула на себя и ввалилась в гостевую комнату. «Дядя Максет, письмо!» Начала была Женька, да так и замерла с открытым ртом. Кощей, босой, полуголый, в одних пижамных штанах, восседал в кресле и смотрел на Женьку пустым взглядом, от которого хотелось стать невидимкой. Справа от него находился столик с большим графином вина, вазой с фруктами и пепельницей. В одной руке он держал кубок, а другой обнимал сидевшую у него на коленях женщину. Очень красивую женщину. Сколько ни пересмотрела Женька фильмов для взрослых, любая актриса рядом с такой показалась бы Золушкой без перспектив. Золотистые волосы женщины густым водопадом не спадали на спину и грудь. Огромные синие глаза приковывали взгляд, но не отвлекали внимания от самого красивого лица, которое только мог вообразить человек. Даже аккуратно сложенные за спиной белоснежные крылья не портили впечатления. Совершенной формы грудь выглядывала из корсета едва ли не до сосков, а стройные ноги росли, если не от ушей, то уж точно от крутых бедер, на одной из которых как раз и переместилась рука Кощея. «Детка, ты не вовремя», — заметил он. «Простите, я... Ты это кто вообще?» — гневно выпалила Женька. Кощей вздохнул. «Я же просил, не беспокой. Какого хрена тебе надо?» «Перестань, Максет», — промурлыкала женщина, встала и к удовольствию Кощея потянулась, словно кошка, прогибая спину и выпячивая грудь. «Забавная девочка, где ты такую добыл?» «Шли бы вы, дамочка», — моментально окрысилась Женька, чем вызвала музыкальный смешок, от которого у нее по телу пробежались приятные мурашки. «Какая суровая!» — прокомментировала женщина. «Это моя племянница Джейн», — обреченно представил Кощей. «Джейн — это Ванесса. Она юварка, так что не вздумай ей хамить». «Очень приятно», — Ванесса скользнула к Женьке и ласково потрепала ее по щеке. Было в ней что-то такое, что Женька не рискнула ни нагрубить, ни отстраниться. «Юва кто?» «Я насылаю сны», — мягко пояснила Ванесса. «Прилетаю к людям, и они крепко спят». «Ага, спят, как же!» — робко буркнула Женька. нашлась тут Оля Лукоя. — Любые сны, — продолжила Ванесса, — иногда они приятны, а иногда от них не просыпаются.